Глава 12. Япономать. Выпрыгнул из автобуса в центре города, и ноги сами понесли меня куда-то. Народу на улицах в это время, если и меньше, чем днем, то не намного. На смену людям, ушедшим отсыпаться перед рабочим днем, под свет фонарей и неоновых вывесок повылезали любители ночной жизни. Как ни странно это звучит, но в толпе я умею оставаться один. Конечно, и подобраться ко мне в случае чего легче, но это не так уж и важно. Если кто захочет, все равно подойдет, как 2 дня назад в холле гостиницы. Я шел по щедро освещенным улочкам старого центра, один из очень многих и в то же время сам по себе. Я в очередной раз проверился и с радостью убедился, что, судя по всему, никому на этом празднике жизни нафиг не нужен. Народ вокруг меня со вкусом, творчески, как умеют только настоящие бездельники, отдыхал душой и телом. Люди пили, танцевали, просто тусовались. Секс-туристы и озабоченные самцы из числа местных жителей высматривали шлюх, достойных себя. Те, в свою очередь, рыскали в поисках денежных клиентов. Крепкие молодые люди передвигались обособленными группками. Они целеустремленно искали приключений на собственные мускулистые задницы. Словом, кругом текла бурная жизнь. И опять мимо моей персоны. Но это совершенно не огорчало меня. Беда состояла в другом. Не стоило долго, как говорят на флоте, морщить репу, чтобы уразуметь. Операция еще толком не началась и уже оказалась под угрозой срыва. В нашей работе случается всякое, но мне давненько не доводилось оказываться в такой глубокой заднице. Группы больше нет. Теперь я один на льдине, посреди тропиков, свободный в выборе дальнейших действий точно так же, как стрела в полете. Центр в послании так и указал. Поступайте, дескать, скоморох, как сочтете нужным. В данном конкретном случае мы не вправе вам приказывать. Никто вас не осудит, конечно же, но... Все это в переводе с бюрократического языка на общечеловеческий означало, что задание по-прежнему в силе. Вот только выполнять его мне придется в гордом одиночестве. На помощь резидентур как посольской, так и нелегальной особо рассчитывать не придется. Об этом мне тоже намекнули. Дескать, обе они в самое ближайшее время будут по горло загружены, и нечего их отвлекать. Так что крутись, Стас, как рыба-карась на сковородке. Ждем с докладом, если, конечно, останешься живой. Очень на тебя надеемся. Ситуация складывалась так, что работать мне придется исключительно по плану «Б», то есть разыскать объект и залечь где-нибудь в кустиках. Как только тот окажется в пределах досягаемости, выскочить и немедленно замочить его хоть в сортире, хоть в филармонии. Всего-то и делов. Меня после этого, вероятнее всего, тоже отправят к праотцам или просто повяжут. Но это уже лирика. Так я и сделаю. Не знаю уж, что кто-то там наговорил ребятам из группы, но воевать мне доводилось не только на паркете. Я занимаюсь этим достаточно давно, еще с Афгана. Была такая заварушка, если кто помнит. И я присутствовал на ней вовсе не в роли инструктора политотдела строительного батальона. Был бойцом роты войсковой разведки. Есть что вспомнить под 150-й бублик. Только на караван 6 раз довелось сходить. Вру, конечно. Старые вояки при случае это любят. Всего-то 5 раз. Значит, найти и уничтожить. Понятненько. Я именно так и сделал бы, если бы оставался тем пареньком из разведроты, который научился убивать чуть раньше, чем каждый день бриться. Но в начале 80-х мне было сделано предложение, от которого я не захотел отказываться. После не самые плохие педагоги долго и нудно учили меня много чему. В итоге я привык прежде всего думать, а потом уже действовать. Нынешняя ситуация складывалась не сама собой. Кто-то старательно строил ее именно так, чтобы у меня не осталось другого выхода, нежели залечь за барханами с чем-нибудь огнестрельным или просто вооружиться булыжником, подкрасться к клиенту на цыпочках и ухнуть его. «Мы пойдем другим путем». Именно так сказал Ленин, тогда еще такой молодой своей маменьке, рыдающей после казни старшего сына. То, что я собирался сотворить, наверняка серьезно выйдет мне боком потом. Но это будет не сегодня. Я свернул за угол и едва не столкнулся с пышной синьоритой в вечерней боевой раскраске. Я внимательно выслушал предложение совместно провести остаток ночи за смешные деньги и вежливо, но решительно его отклонил, чем серьезно расстроил эту милую девушку. Потом я перебрался через площадь, поднялся по ступенькам и вошел в гостиницу «Мария Ангола» 5 звезд. Именно здесь после приезда в страну остановился пожилой профессор Токийского университета Горо Ямато. Насколько мне известно, сюда он сегодня днем вернулся из Иберии, здесь же до сих пор и находится. Еще сутки назад именно ему я приписывал авторство во всем том, что произошло со мной и нашими парнями, пока не покопался в интернете. Приблизительно через 1:40 после бойни в пиццерии микроавтобус с 5 бизнесменами из Гонконга на загородном шоссе лоб в лоб столкнулся с грузовиком, выскочившим на встречную полосу. В результате водитель и 4 пассажира микроавтобуса погибли сразу, еще один не дотянул до больниц. Вторая машина в столкновении, ясное дело, почти не пострадала. Субъект, находившийся за рулем, скрылся с места происшествия, как утренний туман, то есть совершенно бесследно. Сам же грузовик, как и следовало ожидать, оказался угнанным со стройки. Я подошел к телефону, висевшему на стене в холле, и набрал номер. Трубку сняли после 3-го гудка. «Алло, слушаю». Раздался старческий голосок, дребезжащий и писклявый, на редкость противный. «Господин Ямада?» «Да, что вам угодно?» На омерзительном английском поинтересовался профессор. «Мы встречались 2 дня назад в Иберии, помните?» «Полагаю, вы меня с кем-то спутали», – донеслось в ответ. «Я никогда там не был». «Видите ли, я собираюсь провести 10 минут в баре вашей гостиницы. Если возникнет желание пообщаться, можете спуститься». «Не понимаю, зачем это надо?» – с искренним удивлением отозвался старик. «Значит, не судьба». Пауза. «Как я вас узнаю?» «Не смешно», – сурово ответил я и положил трубку.